И, кстати, быть может, в первый раз за мою пеструю и противоречивую милицейскую карьеру все, подчеркиваю, абсолютно все, носились вокруг меня, как стадо перепуганных куриц. Всех жутко взволновала кошмарная история нападения агрессивного призрака на мирно спящего сотрудника правоохранительных органов. Каждый реагировал по-своему, в меру воспитания, темперамента и предрассудков. Это Амити и Лидии Адольфини. Они у нас в горнице едва драку не устроили. Один орал, что привидение – это дух мертвящий, и боялся их до икоты, а другая, что «это есть антинаучный поход, соход, выход, уход, подход, наход». Моя невеста за свою бесовскую жизнь навидалась всякого, поэтому смотрела на меня глазами полными слез, одновременно тиская в объятиях разомлевшего кота и покрывая его морду благодарными поцелуями, что, как вы понимаете, не могло нравиться Еге. Бабка явно ревновала любимчика, а это уже всерьез задевало нашего азербайджанского домового, нервно точившего большой кухонный нож за печкой. Отделение быстро превращалось в дурдом специального назначения для лиц следственных органов, от тех же органов и настрадавшихся. Соль на рану досыпал собственной рукой надежа государь, без всякого приглашения заявившийся к нашим воротам. По улице верхом он все-таки ехал по-царски, в длинном кафтане, византийском плаще, соболей шапке и с эскортом стрельцов. Мозги еще остались. Народ девить не стал. Но к нам в горницу, переодевшись в сенях, ввалился во всей красе. Парадно-выходное кимоно, черное, с золотыми драконами, два самурайских меча за поясом, босые ноги, белая повязка с красным кружочком на лбу и улыбчивое русское лицо. Рязанский театр кабуки на гастролях в Токио. «Коннитива!» Низко поклонился горох, сложив руки перед грудью. «Мы все, за исключением царицы, приветствовали его ответными поклонами. Государь наверняка отметил холодность супруги, но смолчал. «Рюмочку водки с дороги», — неуверенно предложила Ига. «А коням твоим пиво?» «Саке», — поправил я. «А не чаю ли крепкого с лимоном?» — цыкнув на меня, продолжила бабка. «Зеленого с жасмином», — продолжал я, игнорируя все ее мимические посылы заткнуться и не провоцировать самодержца. «Вы ведь к нам не по делу, да? То есть просто в гости, по-добрососедски. Сыновки нет, за стол не приглашаю. Но что сможем, устроим. Митя, быстро накидай нам прямо тут соломы на пол. Назим, организуй чайную церемонию, но покороче. Два чайника азербайджанского без сахара и не убегай. Будешь у нас сегодня гейшей. Читай стихи и обмахивайся веером. Всем остальным сесть на пол, сощурить глаза и улыбаться, улыбаться!» «Ты издеваешься надо мной, Никита Иванович!» Сквозь зубы прорычал государь, хватаясь за рукоять катаны. «Запрет на обнажение оружия в присутствии высочайших особ», строго напомнил я. Горох мигом притих, порылся в памяти, нашел нужную строку в кодексе Бусидо и уже совсем готов был просить прощения, как резко опомнился. «Да ведь я сам царь!» «Правда? А мы тогда кто?» «Как это кто? Ты мне не умничай тут! Вы слуги мои верные, закону и порядку оплот, дружина милицейская, тайный сыск!» «Вот именно!» — согласился я, вставая и садясь за стол. «Мы не японцы. Относитесь к нам как к русским людям, а в балаган поиграем после службы. Вам плюшку или ватрушку?» «Роллы с копченым угрем и икрой летучей рыбы», — усаживаясь напротив, съязвил он. «Зануда ты, участковый, и шуток не понимаешь. Казню я тебя, али сошлю куда-нибудь под Архангельск. Будешь там белых медведей дорожным правилам обучать. Скучно мне стало. У вас-то веселее поди. Давай докладывай, пока я чаевничать изволю. Горох принял из рук Яги чашку, налил в блюдечко, поднял его и, не удержав, выплеснул горячий чай себе же на бороду. От родного государева мата с переливами и звона разбитого блюдечка почему-то сразу полегчало всем. Царица так вообще едва ли не в ладоши захлопала, типа вот он, любимый муж, в своем естественном режиме. Потом, правда, быстренько опомнилась, приняв прежнюю неприступную позу оскорбленной добродетели. Моя невеста вовремя подсунула свежее полотенце, и утершийся горох терпеливо выслушал все наши соображения по сложившейся ситуации. Проблема еще не встала в полный рост, но такие неприятные вещи лучше давить в зародыше, не дожидаясь худшего. По окончании доклада он задумчиво ковырнул ногтем ближайшую ватрушку, выгреб творог, сунул в рот и удовлетворенно кивнул. «Вкусно!» Бабка незаметно показала на Зиму большой палец. «Знатное печиво у вас в отделении!» Думая о чем-то своем, отсутствующе проговорил наш царь. «Как ни зайду, всегда разносолами да сладостями всякими балуете. Одного не пойму. Что ж, суши японские так трудно слепить, что ли? Комочек риса да ломтик рыбки сырой сверху. Всех делов-то. А государя уважите?» Моя домохозяйка также незаметно показала домовому кулак. «Значит, в следующий раз суши точно будут». «Так о чем это я и к чему?» «А, вспомнил. К тому, что все сказки ваши мне в Боярской думе пересказывать нельзя. Засмеют. Дескать, возчика убили, купцы на невесту сыскного воеводы указали, а вся милиция трогательную отмазку нашла, мол, всему виной лихо одноглазое, которого и видеть-то нельзя, и потрогать не получается». Арестовать невозможно и победить нечем, потому как оно само невезение. А как тут бороться, коли не везет? Никак. Ручками развели, да по углам и разбежались. Вот и вся моя милиция храбрая. Минуточку, нерешительно вмешался я, но царь грохнул ладонью по столу. А ну, цыц участковый! Ты надо мной тешился, что я в одежке чужеземные режуся? Обычаи неродные изучаю, стихи не те пишу, садик из камней строю. Дык на то моя самодурская воля. В свободное время отдел государственных никому не во вред. А теперь на себя оборотись. Почему возчик помер? Кто за душу христианскую загубленную ответ держать будет? Кто лихо твое обозначенное в мой город запустил? Как его отсюда выгнать? Над кем суд чинить? Раз уж на тебе погоны защитника правды и порядку, так защищай давай. Кто тебе мешает? Ну, по большому счету, никто. Эх, Никита Иванович. Государь встал, пристально посмотрел мне в глаза и направился к двери. По басенке да догадке к делу не подошьешь. Покуда главного преступника не изловишь, нет тебе моего доверия. Как друг, верю. Заслуги прежние помню, ценю и благодарен искренне. Но как царь и самодержец... Я опустил голову. Все наши тоже молчали. Горох в 5 минут поставил нас на место, ткнув в нос так и не раскрытым преступлением. Уже на выходе, шагнув в сени, он быстро обернулся к царице. «Домой-то собираешься, али как?» «Я есть на службе!» Дрогнувшим голосом гордо ответила храбрая австриячка. «Но я буду рада уфититься в церкви и там молиться со русский народ!» «Ага, неопределенно хмыкнул государь. Ну, сайонара вам всем. По-видимому, хотел сказать что-то еще. Даже снова обернулся, но передумал. Упрямо сдвинул брови, стиснул кулаки и вышел, хлопнув дверью. Лидия Адольфина безвольно опустилась на скамью и тихо заплакала. Вот только их семейных проблем нам для полного счастья не хватало, господи. Просто голова кругом. Я устало подошел к окошку, тупо глядя, как горох опять надевает кафтан, шапку и сапоги, садится в седло и едет за ворота. Бабка увела к себе в горницу всхлипывающую государыню. Митя зачем-то топнул лаптем по полу, что-то высокопарно буркнул себе под нос и унесся вслед за царем. То ли мстить, то ли объяснять ситуацию, то ли просто жаловаться на тетку Матрёну, потому как «Она явный враг рода человеческого, а над капусткой надругалась, столь бесчинно, будто б ей любое злодейство с рук сойдет». Куда исчезли Васька с Назимом, я уже не видел. Только вздрогнул невольно, когда сзади на мои плечи легли две нежные лебединые ладони. «Это все из-за меня, любимый». Алена прильнула щекой к моему правому плечу. «Одни несчастья тебе со мной». «Да уж, угораздило влюбиться». Я нежно погладил ее пальцы. «Не переживай, родная. Разнос от начальства для нас обычное дело, иногда даже полезное. Мобилизует, вдохновляет, заставляет строже относиться к себе и прикладывать максимум усилий для разрешения поставленной задачи. В общем, давай я тебя лучше поцелую». «А давай ты мне лучше какое-нибудь задание дашь или поручение служебное», — неожиданно уперлась она. «Все-таки мы как-никак, а венчаться собрались. Что ж я, как жена милицейская, от мужниных бед прятаться буду?» «Тебе нельзя выходить». «Вчера выходила». «И что? Кого после принесли в пыльном мешке, как картошку на овощебазу?» «Я допросы вести могу», — не сдавалась бывшая бесовка. «У нас в отделении пытки не практикуются». «А я... тогда я, ну, хотя бы, я не знаю». «Вот именно». Я обнял ее за плечи и попытался успокоить как мог. А успокоить женщину можно только одним способом. Дав ей то, что она просит. «А, пожалуй, есть один момент, где ты могла бы оказаться очень и очень полезной». «В уборке, стирке, доготовке?» «И в этом тоже, но речь об ином. Ты не могла бы съездить со мной на место гибели возчика Брыкина? Да-да, туда, на дорогу. К той самой березке, где было обнаружено его тело. Возможно, нам двоим удастся найти какие-нибудь улики и пополнить звенья цепи». «Любимый, ты у меня чудо!» Радостно захлопав в ладоши, Алена повисла у меня на шее, болтая ногами. Тем грех было не воспользоваться. «Эй, ты чего?» «Да». Я с трудом оторвался от расцеловывания ее щек. «Но мы там только улики искать будем. Так что на большее не облизывайся, милый. Все после венца». Видимо, горькое разочарование было столь явно написано на моей физиономии, что Алена, не выдержав, прыснула со смеху и, чмокнув меня в губы, убежала наверх переодеться в дорогу. Отдышавшись и трезво взвесив все плюсы и минусы, я решил отправиться в путь на Сивке-Бурке. Конечно, лошадь с характером, но время экономит круче любого авиалайнера. На обычной телеге ехали бы целый день, а так обернемся часа за два. Не может же за 2 часа моего отсутствия случится чего-либо здесь совсем уж непоправимого. По крайней мере, очень на это надеюсь. Очень-очень. Я поманил сквозь оконное стекло Еремеева и выдал ему четкие указания. Митю вернуть и припахать к уборке территории. Не дай бог, опять самостоятельное следствие с арестами устроит. Царицу, как отревется, отправить с эскортом стрельцов в немецкую слободу. Пусть закупит для нас кофе и договорится о ночлеге. Хватит ей у нас в отделении квартироваться. И так отношения с Боярской думой хуже некуда. А когда они поймут, где государыня спать почивать изволит, я вовек от сплетен не отмоюсь. Бабе-Яге один приказ, или правильнее просьба. Думать, глава экспертного отдела, думать. Где эту заразу найти, на что приманить и как обезвредить. Пока мы лихо под землю не посадим, царского расположения нам не вернуть. Как тем же японцам Курильских островов. Всей Еремеевской сотне соблюдать утвержденный график дежурств и патрулирования, по возможности гася факты невезения у рядовых граждан мирным путем. Мы с Аленой отправляемся на служебном транспортном средстве на место возможного преступления. То есть тот факт, что труп был обнаружен висящим на березе, еще не означает, что и убит несчастный был там же, где найден. Возможно, Горох в чем-то и прав. Я невольно расслабился на лаврах прошлых успехов и забыл все элементарные правила ведения следствия. А правила эти гласят. Обследование места преступления должно быть произведено в первую очередь, пока следы свежие и улики не затоптали. В общем, трудись, Фома, координируй действия сотрудников, а мы с невестой поскакали кататься. Сивку-бурку из стойла я выводил лично, соблюдая все меры предосторожности и безопасности. Кобылка игриво пританцовывала и все пыталась подставить мне свое ушко, якобы для почесывания. Для несведущих поясню. Эта нахалка так над невинными людьми издевается. Протянешь ручку, и тебя в это же ухо так засосет, ахнуть не успеешь, как уже с обратной стороны вывалишься и весь в костюме Ивана Царевича. Причем как и где она тебя во все это переодевает, непонятно. А старую одежду зверушка не возвращает просто из принципа. Один раз нам это даже на руку сыграло, когда она такую шутку с Кощеем провернула. «Гражданка Сивка-Бурка», — привычно начал я, принимая от одного из наших стрельцов цветную семихвостую плеть. «Я убедительно прошу вас помочь нам в нашей следственной миссии, то есть не кабенясь, доставить в нужное место и обратно. Идем на заданной высоте, выше леса могучего, ниже облака летучего. Американских горок не устраиваем, зигзагами не прыгаем. У Алены 3 морковки в корзинке, а с меня по возвращении 2 кило ячменя с пивом. Если вопросов нет, кивните». «Спасибо. Так я и думал». «Ну что ж, любимая, залезай». Бывшая бесовка одним грациозным движением вспорхнула на круп нашей штатной кобылы. Только подол синего сарафана на меня плеснул морским парусом. Я лично верхом ездить никогда не любил. Нет, к самим лошадям отношусь ровно, без паники и заигрываний, но, согласитесь, в приличном «Опеле» или «Ландкраузере» чувствуешь себя куда увереннее и защищенней, чем на спине быстро бегающей домашней скотины со своим норовом, не оборудованной ремнями безопасности и банальной противоугонной системой. С этими трезвыми мыслями я кое-как вскарабкался в седло. Моя любимая крепко обхватила меня за пояс. Она явно верила в меня гораздо больше, чем я сам. «В какую сторону направимся?» – осторожно уточнил я. «Ну, по столбовой дороге», – пожала плечиком Алена. «За ворота городские, там налево через поля, потом за речку, потом вроде... Ее счастливый испуганный вопль так и остался звенеть у конюшни, а мы уже неслись под облаками. Лошадь вертикального взлета – это вам не трактор лунный на солнечных батарейках. Это крутизна недосягаемая. У нас Сивку-Бурку дважды пытались бояре для царя экспроприировать. Хорошо сам Горох жестко отказал. И вот сейчас это длинногривое чудо, беззвучно меся копытами воздух, упоительно легко несло нас через поля, реки, леса, овраги, над деревеньками и церквами, хуторками и болотами, пока Алена не ткнула пальчиком вниз. «Поздно, родная!» — поморщился я, пытаясь на полном скаку завернуть чародейское животное. Кобыла возмущенно встала на дыбы посреди белейшего облака и, обиженно всхлипнув, спикировала вниз. Я кое-как выровнял направление поводьями, и 5 минут спустя, после умеренно мягкой посадки, госпожа лошадушка бежала неспешной рысью по широкой дороге. Погода стояла мягкая, комары и мошки не донимали, а ту самую злосчастную березу я узнал бы и без подсказки. Она стояла одна посреди редкого орешника в 10 шагах от дороги, высокая и старая, идеально подходящая декорация для вывешивания на ней мертвого тела. Вот ей-богу, было! Было в этом дереве что-то наигранно театральное и нарочито зрелищное, словно ее долго выбирали и утвердили на роль после приличного кастинга. Вот тут он и висел, поперек той ветки. Понятненько. Вслед за моей невестой я спрыгнул с седла, точнее она спрыгнула, а я сполз, но это не важно. Висел лицом к дороге? И наверняка так, что не заметить невозможно. Ну что ж, давай-ка попробуем осмотреть тут все повнимательнее. Сивку-бурку я припарковал у обочины, там, где трава погуще и посвежее. Пусть перехватит пару ромашек или листьев клевера, пока мы тут возимся. Поскольку Алена больше молчала, следя за моей работой, я рассуждал вслух. Так, место подобрано идеально. На ближайший километр в обе стороны дороги ни одного высокого дерева. Чистое поле или мелкий кустарник. Ствол на 3 метра в высоту практически ровный, ни сучьев, ни веток. Затащить по нему тело наверх задача непростая, если не пригнать на помощь башенный кран. Труп будет виден идеально. Все заметят, все оценят, все обратят внимание. Значит, случайность тут исключена. Все было проведено и исполнено по тщательно разработанному плану. А тщательные планы у нас составляет только один фольклорный персонаж. «Кощей!» — угадала моя невеста. Я кивнул. Фактов маловато, но все равно это он, уверен. И я найду доказательства. Осмотр самой березы ничего не дал, дерево как дерево. Никаких свидетельств присутствия посторонних лиц в радиусе 10 метров обнаружено не было. Да если на траве и оставались следы тех мужиков, что снимали тело, то их могло смыть дождиком, а может я просто не заметил, все-таки 3 дня прошло. Если бы хоть какая-то бусинка, упавшая сережка, слетевшая ленточка, ну, хоть что-то. Увы, ничего не было. Совсем ничего. Я раздраженно пнул носком ботинка пустую скорлупку грецкого ореха. Больше здесь ловить нечего. «Возвращаемся, милый!» Алена, утешая, погладила меня по руке. «Не огорчайся так. Если за делом этим сам Кощей стоит, так он улик не оставляет. Уж в этом мне поверь, я на него не один год спину гнула. Обними меня». «Откуда он там?» Ни к кому не обращаясь, тупо спросил я. «Кто? Кощей, что ли? И где там?» Не поняла Алена. «Не знаю, любимый. Ты сыскной воевода, тебе и ответы искать. А меня так и не обнимешь, да?» «Обниму!» Я порывисто прижал ее к груди и так же резко отпустил в ту же минуту. «Откуда под березою орех?» Да еще не лесной, а грецкий. Белок с подбитым глазом в чистом поле не видать, ветер прикатить не мог, возчики тоже вряд ли обронили. Тогда что он здесь делает? Я нашел сначала одну, потом другую половинку. Внимательно осмотрел обе. Скорлупки были идеально чистыми внутри, словно в них что-то хранилось, а края явно носили на себе остатки давно высохшего клея. Вот это уже улика. Теперь я мог уверенно явиться к ЕГЭ и попросить полновесную экспертизу для этого неприметного предмета. Давайте просто попробуем слегка пофантазировать. Что было в пустом орехе? Быть может, он служил лишь переносной камерой для лиха? А если кто-то смог его туда упрятать, то почему этого же не можем повторить мы? Кажется, дело сдвигается с мертвой точки. Я открыл было рот, чтобы поделиться новым прозрением с любимой, но замер. Взгляд Алены блуждал где-то за моей спиной. «Эй, ты нашла что-то более интересное, чем я?» «А?» Она вскинулась, словно очнувшись. «Подожди». «В каком смысле?» Я попытался прижать ее к себе покрепче. «Да помолчи же!» Раздраженно буркнула моя невеста. Я чуть было не обиделся всерьез. «Там кто-то кричит. Неужели не слышишь?» «Где?» «Там». Она показала пальцем вправо, туда, где горизонт оживлял невысокий перелесок. «Кто кричит?» Начал озираться я. Но бывшая бесовка, вывернувшись из моих рук, уже бежала со всех ног на неизвестный зов. Тихо выругавшись сквозь зубы, я поспешил следом. Метров через 100 стало окончательно ясно, что слух моей невесты на порядок тоньше моего. Со стороны подлеска действительно доносились крики о помощи. Кричал мужчина, или скорее молодой парень лет 20, в потрепанном зеленом кафтане, залитом кровью. В спине у него торчал обломок черной стрелы. Я уже видел такие. Видел, но не хотел верить. Лицо Алены помертвело, но первое страшное слово произнесла все-таки она. «Шамаханы!» Я бросился поднимать раненого, а она так и стояла с застывшим ужасом в глазах. Видимо, парень был из наших приграничных частей и пытался предупредить государя об акте агрессии. Хотя какой к черту акт? Шамаханы устраивают такие стычки почти ежедневно, но если наши отправили гонца, значит, война. Вот именно ее нам еще и не хватало. «Потерпи, браток, скоро будем дома!» Я взвалил его себе на плечи. Он уже не кричал, он скрипел зубами от боли. «Только бы до города довести, а там яга поднимет. Ей в плане целительства равных нет». «Шамаханы идут!» — успел сказать пограничник.